Пространственная ферма в ином мире. Глава 44. Новый уровень. Обнаружены семена овоща. Определение уровня. Отрицательно. Никакой выгоды. Не извлекать. Обнаружены семена овоща. Определение уровня. Отрицательно. Никакой выгоды. Не извлекать. Обнаружены семена овоща. Определение уровня. Отрицательно. Никакой выгоды. Не извлекать. Обнаружены семена травяной культуры. Определение уровня. Уровень 1. Поиск совпадений. Обнаружено совпадение с пространственной травой. Не извлекать. Семена сохранить. Обнаружены семена фруктового дерева. Определение уровня. Уровень 4. Поиск совпадений. Совпадение не обнаружено. Извлечение семян. Извлечение завершено. Оцифровка семян. Оцифровка завершена. Семена масляного фрукта теперь доступны в магазине. В тот момент, когда Джао прикасался к семенам, раздавался звон. Но, к сожалению, все они, за исключением семян люцерны и масляного фрукта, исчезли. «Оказывается, моя пространственная ферма очень властолюбивая», — сказал он. «Если у растений нет достаточно высокого уровня, то оно просто выбрасывается. Повезло, хоть самые перспективные остались». Всё же остальные абсолютно не понимали, что это за серия перезвонов, а также, что это за определение и извлечение. Но они видели четко, что половина семян куда-то исчезла. Как только Джао закончил, голос снова прозвучал. Новый уровень. Пространственная ферма достигла 5 уровня. В награду вы получаете упаковку семян баклажан. Одной упаковкой можно засеять 2 поля. Для покупки новых полей пространственная ферма должна достигнуть 5 уровня. Требования выполнены. Пространственная ферма достигла 5 уровня. Вы хотите приобрести 2 новых поля. Стоимость новых земельных участков составляет 1000 золотых монет. Когда Джао услышал голос, то не мог не почувствовать облегчение. Ведь он получил подтверждение того, что быстрее всего он сможет прокачивать пространственную ферму, перенося сюда разные вещи из внешнего мира. Немного подумав, Джао сказал: «Приобрести новые поля». И как только эти слова прозвучали, рядом с кукурузным полем вспыхнул белый свет, а затем на его месте появились 2 новых земельных участка с плодородной почвой. Понимая, что пространственная ферма будет продолжать добавлять плодородные поля только таким образом, Джао задался вопросом о использовании других мест. Например, в игре существовали так называемые фоновые земли. И сейчас ему стало интересно, сможет ли он когда-нибудь обрабатывать и их. Ведь это было бы просто замечательно. Вдруг голос снова прозвучал. «Требования не выполнены. Ваш уровень недостаточно высок. Доступ к фоновым землям можно получить, достигнув 30 уровня». Джао замер на мгновение. Неужели он сможет использовать их, если достигнет этого уровня? Если все действительно так, то это было бы здорово. К Джао подошла Мэрине. «Мастер, теперь, когда вы смогли получить новые поля, что вы собираетесь на них посадить?» Джао посмотрел на них, а также на его первоначальные земли, где он как раз закончил сбор урожая редиски. «Бабушка Мэрине, я собираюсь посадить кукурузу на этих двух полях. а на остальных деревьях с масляными плодами. Что вы на это скажете?» Смотря на поля, Мэрине медлила с ответом. Она знала, что на них раньше рос магический редис, поэтому и сильно удивилась, когда Адам сказал, что не будет высаживать сюда его снова. Джао увидел растерянность Мэрине и улыбнулся. «Сейчас у меня уже есть 240 тысяч кэти магической редьки. На данный момент цена на нее действительно довольно неплохая. Но если мы продадим слишком много, то это может ее существенно снизить. С другой стороны, с масляными плодами все немного по-другому. Поскольку масло необходимо всем на континенте, мы можем продать хоть миллион кэти масла, и это не вызовет слишком большого влияния на рынок». Выслушав то, что сказал Джао, Мэрине согласилась. «Хорошо, мастер, идите и посадите фруктовый сад». Джао кивнул. «Засадить все поля семенами масляных фруктов». И как только он смолк, лопата и ведро сразу начали работать до тех пор, пока семена были благополучно посажены в землю. Джао сделал небольшой расчет, и, как оказалось, он только что посадил где-то 300 деревьев. После того, как семена были посажены, Джао убрал все остальные в пространственный амбар. Он решил пока не сажать кукурузу, а дождаться, пока созреет уже растущая, дабы потом засеять все 4 поля одновременно. Все были ошеломлены и тупо смотрели на Джао. Ведь то, что такое большое пространство исполняет каждое его слово, было настоящим чудом. Толпа восхищенно смотрела на него, и даже во взгляде Мэрине было нечто подобное. Ведь все, что происходило в пространственной ферме, было слишком удивительным. Не говоря уже о рабах, даже Мэрине никогда не слышала о чем-то вроде этого. И теперь они были поражены, что такая вещь существует в этом мире. Видя, что все смотрят на него, Джао почувствовал себя немного неловко. Ведь хотя теперь он был главой клана Будда в его прошлой жизни, он был Атаку, так что по своей натуре он был довольно робкий, в особенности, когда за ним столь пристально наблюдают. Поэтому Джао сказал: «А бабушка Мэрине, я возвращаюсь в хижину, чтобы проверить ситуацию снаружи». И он быстро ушел в хижину, закрыв за собой дверь. Глядя на панический побег Адама, Мэрине и Мэг не смеются от смеха. Они понимали, что он чувствовал себя смущенным. Но это также и удивило их. Поскольку они хорошо знали Адама, а он никогда не был особо застенчивым человеком. Но Адам и Джао были совершенно разными. Ранее у Джао было мало контактов с людьми, поэтому он был очень застенчив. А сейчас его действия очень позабавили Мэрине и Мэг. Когда Джао вошел в хижину, он сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться и проклясть этих двоих. Затем он, лежа в кровати, открыл экран и посмотрел на замок, пытаясь найти какую-либо нежить. Управлять пространственной фермой было действительно слишком легко. Ведь, несмотря на то, что существовало много ситуаций, попадая в которые он не знал, что и как ему делать, будь то вспахивание полей или просто сельское хозяйство в целом, стоило ему просто подумать, и ферма сама помогала ему. С другой стороны, хотя это и было очень удобно, Джао начал ощущать, что ему становится скучно этим заниматься. Находясь в хижине, Джао услышала, как Мэрине начала учить рабов читать. И эти звуки успокоили его сердце. Он почувствовал, что словно попал в стихотворение Лушимина о том, как благородный живет в ветхом доме. Вдруг Джао почувствовал непреодолимое желание почитать что-нибудь, и он сразу же достал из амбара несколько книг. Через 2 часа кукуруза созрела. Джао покинул хижину для того, чтобы собрать ее и засадить новой партией уже 4 поля. Сделав это, он вернулся обратно и продолжил читать. Джао знала, что в отличие от других культур, масляные фрукты не будут расти так быстро. Ведь во внешнем мире им требуется 2 года, чтобы полностью созреть. Здесь же, по его подсчетам, это займет около 3 или 4 дней. В следующие 2 дня кукуруза успела созреть несколько раз, а семена масляного фрукта только начали прорастать. В эти 2 дня Джао пристально следил за ситуацией в замке. К настоящему времени ни одной особи звериной нежити там не было. Но он до сих пор не позволял Мэрине сделать вылазку. Он боялся, что нежить все еще была там, просто она не попадала в его диапазон. Не факт, что если они найдут Мэрине, то она окажется в безопасности. Но вылазка по-прежнему была очень рискованной. Тем не менее, они не могли оставаться в пространственной ферме вечно. В конце концов, замок был их домом, а они должны были в него рано или поздно вернуться. В эти дни Джао обнаружил, что рабы не были в хорошем настроении. Ведь они не работали, а только учились читать и писать. Все, что они делали, это только ели и улучшали свою грамотность. А они не привыкли не выполнять никакой работы вообще. И почему-то от осознания этого Джао становилось грустно. Каждый день рабы могли есть ароматный вкусный рис с супом, и им казалось, что они в раю. С другой стороны, хотя они были благодарны за это Джао, но они чувствовали, что делают что-то не так. Но Джао не замечал этого. Поскольку их обучением занималась Мэрине, он в эти дни только присматривал за фермой и читал. Но по прошествии 2 дней Джао наконец осознал, что расположение духа его рабов почему-то сильно упала. Мэрине также не могла понять, что с ними, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как попросить Дейзи, которой рабы доверяли больше всего, расспросить их. За ужином Дейзи разузнала у рабов, что случилось, после чего рассказала всё Мэрине, и когда Джао услышал, в чем была причина, он был просто ошарашен.